это глава высших строев, владыка на высотах. Так вот, стабилизация орбиты и, главное, отладка, настройка, проверка надежности, доводка до полной мощности этого сложнейшего, тонко работающего управляющего комплекса заняли более 5000 лет. Программируемый подлунный мир был, наконец, сотворен. Это был 5508 год до рождения Христа. От автора. Впоследствии я нашел массу подтверждений того, что говорил гуру о Луне. Вероятно, читатели и сами встречали соответствующие данные в разных источниках. Более того, гуру еще в 70-х годах предположил, что американцы не случайно прекратили полеты на Луну, а в силу какой-то серьезной информации, предупреждавшей их о возможных последствиях и санкциях. И этому я нашел подтверждение в беседе с академиком Амбарцумяном в 1983 году. Доказано, что плотность Луны вдвое меньше, чем Земли. Могло бы такое быть, если бы Луна была плоть от плоти Земли. Профессор Крикунов пишет: «Луна – тело инородное в нашей Солнечной системе. Она не образовалась вместе с Солнцем, Землей и другими планетами этой системы. Ее, ненаучно говоря, кто-то приволок в нашу систему и навесил возле Земли». Бушмены Южной Африки передают устный рассказ о том, что Луна появилась на небе только после потопа. Греческий эпос рассказывает о полулегендарной счастливой стране Аркадии в Пелопоннесе. Чтобы подчеркнуть величайшую древность этой страны, ее жители именовали проселенидами, долунными. Этот миф подтверждал и Аполлоний Родосский, хранитель Александрийской библиотеки, III век до новой эры. Ссылаясь на рукописи, для нас безвозвратно утраченные, Аполлоний писал, что не всегда на земном небе сияла луна. В величайшем эпосе Индии, Махабхарате, рассказывается, как в начале времен боги пытались добыть из молочного океана жидкость бессмертия, амриту. С этой целью океан взбалтывали, опустив туда с неба гигантского змея, державшего в пасти гору. И вот из бушующих молочных волн впервые выплыл полный месяц. Почти такая же легенда у огнеземельских индейцев. Однажды море всколебалось до небес, и из него выплыла луна. Косвенной поддержкой лунной гипотезы является ряд мифов, рисующих период вслед за катастрофой как время мрака и страшного холода. У индейцев Северной Америки с гневом богов обязательно связываются тьма и неслыханно суровая зима. В финском эпосе «Калевала» злая колдунья Лоухи крадет солнце, и страну Калева заносит снежная метель. Предпосылками для появления таких сказаний могли послужить два фактора. Во-первых, гравитационный удар при соприкосновении полей тяготения Земли и Луны должен был вызвать не только землетрясения и приливы, но и грандиозные атмосферные стряски. Во-вторых, не исключено, что во время столь сокрушительной общеземельной катастрофы временно сместились полюса. Вообще вопрос о происхождении Луны сам по себе непрост, и до сих пор на него нет окончательного ответа. Но ни одна из гипотез не позволяет без существенных оговорок отождествить появление Луны с катастрофой, приведшей к гибели Атлантиды. В мифах дагонов, племя в Африке, у которого обнаружены удивительные, нездешние астрономические знания, прямо говорится, что Луна появилась на небе после потопа. И в легендах других народов, например, майя и ацтеков, говорится о небе без Луны. Анализ лунных пород показал, что грунт Луны, состоящий из окислов, мог появиться лишь в кислородной среде. С древних времен делаются попытки объяснить загадку развалин Тиа-Аунако, города на берегу озера Титикака в Южной Америке. На воротах, вытесанных из одной цельной глыбы, были обнаружены странные рисунки.